Глава 7. День 485. Остров Сахарный. Разбудил меня звук. Звук, знакомый с детства. Самолет. Я вырос в небольшом приморском городке, рядом с которым был аэродром малой авиации. Звук мотора «Аннушки» сложно с чем-то другим перепутать. Выскочив во двор в Исподнем, я приложил руку к лбу и пытался разглядеть на фоне оранжевого солнечного диска самолет. А тот, уйдя на разворот, покачал крыльями и начал снижение. «Макс, что за борт?» Я вернулся домой и выковырял из-под сумка разгрузки радиостанцию, переключив ее на частоту форта. «Эрик на посадку заходит. Просил встретить с Макарычем и охраной». «Понял, скоро буду», — ответил я, впрыгивая в одежду. Наблюдая за моей суетой, Полина Андреевна только покачала головой и спросила. «А завтрак? Я вот шанежек с творожком напекла». «Поешь». Света тоже проснулась. Ей собираться на Иртыш. Вспомнив, о чем меня просил Юра, я переключился на морпеховскую частоту и вызвал его. 22-11. «В канале». Практически сразу, будто ждал, ответил Юра. «Транспорт есть в форте свободный?» «Да, квадрик ГБР». «Тогда седлай его и за мной. Поедем к пасечникам». «Понял, скоро буду». Уговорили, красноречивые. Сказал я, пройдя за занавеску, где начал громыхать умывальником. «Пока кавалерия прискачет, успею позавтракать». Шанишки действительно казались волшебными. Да и есть их лучше горячими и с холодным молоком. «Постой, побрился бы». Света вытерла мне щетину под носом полотенцем. Когда я было подскочил, услышав приближающийся треск двигателя квадроцикла. «А то опять ускачешь сейчас, на весь день». «Ага». Я чмокнул Свету и вышел из-за стола. «Спасибо, Полина Андреевна, очень вкусно». «Та на здоровье, лишь бы впрок», – улыбнулась она. Быстро обувшись у двери, я перекинул ремешок планшета через шею, проверил наличие ТТ в кобуре на поясе и выскочил во двор. До пасечника ехать почти 10 километров по уже давно укатанной и пыльной грунтовке. Ехать в кузовке с установленным автомобильным сиденьем было вполне комфортно. Разве что ПКМ, закрепленный на самодельном вертлюге и дугах, болтался и норовил то Юру по темени стволом, то меня прикладом приложить. Так и ехал. Одной рукой держался за дугу, второй за приклад пулемета, задрав ствол вверх. Выскочили из распадка на пологий склон, дальше вниз, к морю, и новый ВПП, мимо аккуратных домишек и пары длинных бараков. Вроде и ехали быстро, наглотавшись пыли, а прибыли к шапочному разбору. То есть Эрик уже что-то степенно выговаривал Максиму. Макарыч общался с каким-то мужиком в комбинезоне и с голым торсом. Еще семеро сидели на свежеукатанной ВПП, а их окружали пятеро бойцов караульной роты. Юра заглушил двигатель, и мы пошли к самолету. «Ну вот такая, в общем, ерунда. Если у вас есть связь с тем поселком, то передайте, чтобы семьи не волновались». Теребя лямку комбинезона, попросил широкоплечий рыжий мужик лет 50. Вообще, весь рыжий. И короткостриженные волосы, и недельная щетина, и растительность на груди, плечах и спине. «Связь есть?» Я подошел и протянул руку Макарычу. «Ну и что у нас тут?» «Вот и Сергей Николаевич», – представил меня рыжему Макарыч. «А это беглые. Это представители МЧС от Ларионова». «О как!» Я немало удивился. «А вид чего такой непредставительный?» Мужик заметно погрустнел. «Сергей Николаевич». Макарыч снял очки, подышал на стекла, протер их носовым платком и снова надел. «Видится мне, разговор долгий будет, так что предлагаю ко мне на чай». «Это я завсегда. Что ж, история у вас, я так понимаю, не короткая. Прогуляемся пешочком? Только надо вот Эрика и Максима с собой взять». «Давайте, только с остальными надо решить». «Тоже МЧСовцы?» Уточнил я и кивнул на сидящих на земле людей. «Не все, есть и военные», — ответил Рыжий. «Максим, Эрик», — подозвал я их. «Максим, ты пока размести людей у пасечников, ну, как полагается, под оргпериод, и я жду тебя у Макарыча». «Понял». «Но как птичка, Эрик?» «Великолепно, только громко», — ответил Эрик. «Пойдем, надо поговорить». Я показал рукой на тропу, что шла параллельно грунтовке к лесу. Юра, оставив ребятам из ГПР их транспорт, пошел впереди, метрах в 10, внимательно осматриваясь. Ну и мы двинулись следом. Вот теперь в присутствии Сергея Николаевича можете рассказать, кто вы, откуда. Не торопитесь и не волнуйтесь. Дойдем до места, я распоряжусь, радио в поселок дадут. Макарыч сложил руки за спиной и вышел чуть вперед. «С чего начинать, не знаю», – вздохнул Рыжий. «Я вам помогу. Представьтесь для начала, откуда, кем были до волны и кем после». «Я Алексей Петрович Козин. А какой волны?» Мы с Макарычем переглянулись. «Большой? Очень большой. Видите?» Макарыч показал рукой на остатки еще не убранного, высохшего, поваленного леса в распадке. «У нас только землетрясение было сильное, ну и Байкал ушел под землю». «Байкала больше нет?» «Я даже остановился». «Нет». «И что там теперь?» «Каньон, а дальше на север, аж до Ленска, разлом появился. Солнце жарит, сушь стоит такая, что лес высох весь. Только у рек, каких-то новых рек и больших озер кое-что осталось». «Так, сейчас опять все в кучу свалить, Алексей Петрович», – прервал Рыжего Макарыч. «Давайте по порядку. Дальше. Откуда вы и кем вы работали?» «Из Якутска. Служил в МЧС, подполковник ВВС в запасе». «А на чем летали?» – уточнил Макарыч. «Ми-24. Это в армии. А в МЧС на Ми-8». «И за речкой были?» «Был». Лаконично ответил Козин и оглянулся на то, как его товарищи повели к длинному щитовому бараку. «Не переживайте, всех накормят, предоставят койко-место». «Эрик, он сказал, что нам тут могут помочь, что вы нуждаетесь в специалистах». «Эрик все правильно сказал», – ответил я. «Просто у нас есть некие правила, имеющие под собой веские основания. Итак, дальше». «После первых толчков я как раз в дежурном экипаже был. Уже в ночь получил указание подняться в воздух и совершить вылет за пострадавшими. Генералы наши под Алданом оленя били, браконьерили, в общем. Баки подвесили, полетели. А там забирать некого, вода кругом. А обратно вернуться уже горючки нет. Пошли южнее, к горизонту, где землю видно. Сухие сели, в Витимском заповеднике. А дальше...» Козин вздохнул. «Месяца полтора скитались. Из экипажа только я да Егор, парамедик, выжил. Штурмана косолапой поломал, а двое спасателей ушли за водой и не вернулись. 2 дня их ждали, а потом на юг шли. Вышли на военных, и от них уже узнали, что все, хана всему. Ну, меня с Егором сразу прибрали в то, что осталось от авиационной группы Сибирского регионального центра МЧС. Сначала вроде порядок был, а потом как стало все высыхать, стали заканчиваться консервы и прочие со складов. То началось». «Что началось?» «Беспорядки. Люди шли к военным, как единственным на то время представителям власти. Пока людей было мало, всем всего хватало. Относительный порядок был. Но люди шли и шли. Военные с трудом уже справлялись. А потом ввели режим ЧС. И все. Я-то Ларионова еще по Афгану знаю. Танкист, дуболом. Закрутил, в общем, гайки он. Но порядок все равно был так. Видимость одна. А с климатом все хуже и хуже. Еды все меньше и меньше. Несмотря на пару складов Росрезерва, которые Ларионов объявил неприкосновенным стратегическим запасом. Тут Ларионова и осенила идеей восстановления страны, того, что от нее осталось. Ресурсы, в принципе, были. Весь забво, считайте. Ну, точнее, то, что от него осталось. А осталось немало». «Ну, дальше мы примерно в курсе», – сказал Макарыч. «А как у нас оказались?» «Сбежать решили. У кого соображаловка работает, те сразу поняли, чем закончится это восстановление. Во всяком случае, теми методами, которыми взялся это делать Ларионов. В стиле «кто не с нами, тот против нас». До уличных боев же дошло. Мотострелковая бригада и еще какой-то автобат дезертировали со всем имуществом. Кто-то куда-то на запад, а кто-то и в окрестностях решил остаться. Я в оперативно-поисковую группу входил. Пару месяцев назад командование решило аэродром подскока в южном направлении организовать. Ну, чтобы поддерживать так называемые группы авиации. Ларионов глобально взялся. Две зоны на стройку загнал. Интересно, и кто же зэков охранял? Таких родной ФСИН и охранял. Плюс ВВшники. Точнее, ВВшники там были для устрашения ФСИНовцев. Ну и караульную службу на объекте несли. Мы там авиапарком занимались. В общем, в один нехороший день, когда на стройплощадке Буза началась и перестрелка, основной костяк, ну те, кто из вояк бывших, стали готовиться. Незаметно прятали вещи, воду, еду, все по минимуму, чтоб суток на трое. Откуда такая уверенность, что на трое суток? И слухи ходили, что в ваших местах более-менее адекватная жизнь. И радио кое-какое перехватывали. Карты же были доступны. А уж как штабные Ларионова руки потирали. Меня должны были отправить разведгруппу, перебросить как можно ближе сюда. Я как об этом узнал, так спешно и уходить пришлось. Угнали с ребятами два борщевоза, полетели южнее, искать, где зелено, да вода пресная блеснет в реке. Вот и выходит, что основная жизнь по берегам новых океанов и новых рек. «А борщевоз – это что?» – уточнил я. «Ми-8». «Недалеко для Ми-8?» «У каждого борта по две пары подвесных баков. Правда, долетел только один борт». «А что случилось?» «У вас карты есть?» «Есть. Придем на место, увидите», – кивнул Макарыч. «Точно не могу сказать, но примерно 400 километров, если по прямой на юго-запад. Мы под обстрел попали. Летим, видим то ли станция, какая узловая, небольшой поселок и явно войсковая часть, и самое главное – аэродром небольшой. А за полосу самосвал выкатился и в лес уперся, и рылом, и вентиляторами. Похоже, аварийно садился». «Кто выкатился?» – не понял я. «Ан-26, военный транспортник. Ну, я со вторым бортом связался, только обговорили, что надо сесть и смотреться. А по нам как врезали, и со стрелковки шмаляли, и крупнокалиберным били, и ПЗРК у них есть. У меня-то сразу рефлекс, еще с Афгана, прижаться к горам и уходить. А второй борт из ПЗРК завалили. Видел, как он горел и падал». «Вот обязательно покажете, где это было». Макарыч ткнул летчика пальцем в волосатое плечо. «И дальше?» «А что дальше?» «Так, прижимаясь к сопкам и вел машину. Решил хоть куда, лишь бы ближе к зелени и реке какой-нибудь. А там и этот, ваш поселок, аэродром, Аннушки. Решил садиться. Да и топливо уже на раз приземлиться, взлететь и упасть». «Поселок не наш, наших союзников», уточнил я. «Но контингент сил обороны там держим». «Хм, вот этот контингент!» Козин хмыкнул и потер скулу, и я разглядел под рыжей щетиной еле заметный синяк. «Он нас там и принял. Выскочили, как черти из табакерки. Разобрались, слава богу, быстро. Вот Эрик как раз вылетать собирался сюда. Женщин наших и троих детей деревенских сразу по домам растащили. Отмываться да кормить. А мы всем коллективом, дезертировав сюда, к вам». «Понятно. Ну вот, почти пришли». Я кивнул вперед. Сухой лес с плотным зеленым кустарником расступился, и вдали показались стены форта. А вниз, справа, узкоколейка, электростанция, литейный и кузнечный цеха, цементный завод. «Да уж». Козин почесал затылок. «Конечно, я сверху пытался рассмотреть, а тут вот так, глобально». «Стараемся». Не без гордости ответил я. «Ну, идемте». Чай пили долго. Макарыч два раза доливал воду в вагонный кипятильник. Я даже Иваныча вызвал, чтобы он послушал и поприсутствовал. В застенках у Макарыча было тесно, но меня накрыл приступ паранойи. Даже Павла не стали приглашать протоколировать. Макарыч сам справлялся с писаниной и присутствовали при разговоре дезертир Козин, Иваныч, Макс с Юрой, Эрик, Антон Васильевич, на котором теперь правопорядок на Сахарном, и начальник связи Василий. Козин прекрасно, как кадровый военный, сориентировался в новых картах и указал на место, где их обстреляли. «Я достаточно долго был на оперативной работе и авторитетно заявляю, что два совпадения – это уже не совпадение, а закономерность. Макарыч внимательно перечитал записи протоколов предыдущих совещаний по безопасности. «Думаю, что обстрел вертолетов – это дело рук нашего заклятого друга, Артура Андреевича. Кто же он такой, будь он неладен?» «Наверняка твой бывший коллега». Иваныч встал из-за стола, уселся на ступеньки входа в цоколь и стал набивать трубку. «Допускаю, но скорее он из военного ведомства, от разведки». «Как же мы тогда блуждали, вокруг да около, насчет принадлежности пресловутого АА?» «Ладно, я допил уже остывший чай. Друга обсудим после. Расскажите, Алексей Петрович, что за люди с вами? Какие специальности?» «От авиации нас трое. Я майор Лепнин, он штурман, и прапорщик Зайцев, он авиатехник. Есть еще начальник группы вооружения артполка, капитан из мотострелков. Он вроде как из разведки. И еще майор из ВВшников с нами. Помог нам сильно, когда побег готовили. У него жена и двое детей у Ганшина остались». «По вашим родным решим», — сказал я и посмотрел на Эрика. «Тебе сколько времени нужно, чтобы подготовить самолет и вылететь обратно?» «Если у господина Козина есть авиатехник и мне его предоставят, то часа хватит». «Тогда вот что, Максим, сопроводи Эрика на аэродром. Заберете из-под охраны этого прапорщика и в распоряжение Эрика». «Есть». «Эрик, кроме семей беглецов, забирай и наших вертолетчиков оттуда». «Есть». Эрик приподнялся, повторяя уставные порядки. «Сиди». Махнул я рукой, а потом обратился к Козину. «Сколько литров топлива вам нужно, чтобы перегнать ваш борщевоз сюда?» «Стандартная заправка. А есть топливо?» «С Иртыша все перекачали?» – спросил я у Макарыча. «Да, без малого 8 тонн керосина». «Это много?» «Ну, на самом деле не очень». Козин пожал плечами. «А откуда у вас керосин?» «У нас еще поисково-спасательный Камов есть. Летать только на нем некому». «Это не такая большая проблема. Я осваивал эту машину на курсах повышения, когда в МЧС перешел». «Константин, тот, что из несостоявшихся иммигрантов?» Макарыч перебрал листки в своем планшете. «Да, вот. Он говорил, что знает несколько человек-вертолетчиков в Амурской республике». «Хм, так они, наверное, уже пристроены», – предположил я. «Сергей Николаевич, вы не в курсе обстановки в Амурке?» «Так, в общих чертах». «Ладно, об этом позже». «Да», я кивнул и обратился к Козину. «Так сколько топлива должен взять с собой Ан-2, чтобы вы заправили вертолет и перегнали его сюда?» «Тонну, чтобы не напрягаться. Сдачу привезу». «Шутите? Это хорошо, это радует. Максим, займись обеспечением». «Есть». «Что ж, тогда не будем терять драгоценное время. Максим, Эрик, Алексей Петрович, вы свободны. Приступайте. И прапорщика этого с собой возьмите. Задача ясна?» «Так точно!» Эрик все же встал из-за стола и, как в старых фильмах про войну, вытянулся и кивнул. «Вермахт, блин!» «Взять на борт топливо для вертолета, эвакуировать прибывших с господином подполковником, перегнать вертолет на Сахарный. Выполняйте». Мне пришлось встать и пожать руку Эрику, а то как-то он тянется, а я расселся. «Вася, срочно радиограмму Ганшину по этой вашей хитрой системе шифров». «Что передать?» «Чтобы встречали борт, обеспечили всем необходимым и пусть усилят бдительность». «Понял?» Вася тоже вышел. «Ну что, генералы мои?» Я ввел взглядом Макарыча, Антона Васильевича, Юру и Иваныча. «Есть предположение. Как только Эрик вернется, списать его обратно в сухопутные и поставить во главе операции по зачистке новой земли». «Я не против. К тому же, по информации допросов пленных...» Макарыч задумался и обратился к Иванычу. «А что этот ваш Строганов? Он вам сильно нужен в экипаже? Нам хороший переводчик необходим». «Охренел!» Только и смог сказать Иваныч, забыв про субординацию. «Это же мой боцман, а никакой не переводчик. Хоть и шпрехает по-ихнему. Да я его не поменяю ни на кого. Вон к Лиде моей в учебный центр прогуляйся. Там есть в училках студентка с 5-го курса иньяза. Ее агитируй. Или этого, Раджа Капура». «Понятно». Макарыч улыбнулся, но потом снова стал серьезным. «Значит, готовим зачистку. Но это полноценная военная операция. И что-то мне подсказывает, что после нее мы останемся практически без боеприпасов. Понимаю, но иначе никак. Будем готовиться, хорошо готовиться, причем в условиях строжайшей секретности. А боеприпасы потом трофеями возьмем. Что там у Аслана? Относительно нормализовалось, но семью он просит еще подержать здесь. То есть тихая война передела власти продолжается? У Аслана сейчас задача свое удержать, чем он активно и занимается. И непонятно, откуда взявшихся радикалов к ногтю прижал. Этим, как его, авторитетом наперевес с автоматом. Агент Кабатчик докладывает, что с переделом власти в Лесном, собственно, покончено. И если раньше Аслан был серым кардиналом при так называемом народном управлении, то теперь он просто авторитетный торговец и строитель. «Хэ, агент Кабатчик?» Иваныч хмыкнул. «Хэ, а кто теперь хозяин в Лесном?» Я тоже улыбнулся этой конспирации. «Весело вам? Ничего, пусть будет. Еще неизвестно, как дальше жизнь сложится». Макарыч многозначительно посмотрел на меня. «Конечно, пусть будет. Так что там за новый хозяин?» «Некая группировка. Все явно бывшие военные. Хорошо вооружены и есть бронетехника». «Танки, что ли?» – удивился Иваныч. «Возможно. Но у меня информация о 3 БТРах и 1 МТЛБ. Группа пришла со стороны Лунева. Навели порядок в поселке и окрестностях. В частности, зачистили несколько крупных банд. И после творившегося беспредела люди к ним потянулись, доверили свою безопасность». «Интересно». «Именно». «Понятно. Кое-что вырисовывается». Я снял планшет, достал оттуда чистую склейку карты, разложил ее на столе и, вспомнив, спросил Макарыча. «Что там у слабачан?» «Завтра утром будут здесь. Береговая охрана встретит». «Долго они добираются». Иваныч со скучным видом посмотрел на контуры карты. «Так со всем скарбом. 3 самоходные баржи, шлюпы, да еще нанимали ребят из Тартуги», – пожал плечами Макарыч. «Надеюсь, уживемся вместе». «Наши взгляды и подход к жизни не отличаются», – резюмировал я. «Ну да», – согласился Иваныч. «Слабачане – народ работящий. Вот увидите, они и жилье себе отгрохают, и церквушку возведут». «Селим их, где и планировали?» – Макарыч полистал ежедневник. «Да, расселяем временно в городке щитовых бараков, что за маслоцехом. Они же, по западному склону, пусть отстраивают заново слободу». «Растет инфраструктура», – поскреб щетину Иваныч. «Я так и знал». Дверь приоткрылась, и Саша просунул голову. «Не помешаю?» «Заходи». Я махнул ему рукой и указал на лавку рядом с собой. «Помню, звал тебя на разговор, но видишь, как-то все у нас как всегда». «Ну, я, собственно, по этому поводу и зашел. Мне на железку надо отскочить, туда и обратно. Если что-то не глобальное, давай обсудим. Я бригадиру оставлю распоряжение и отбуду». «А что на железке?» «Поршневые группы надо забрать, и еще куча запчастей мне там приготовили. Надо все перепроверить и на дальнейшие работы планы оставить ребятам». «Подожди». Я достал рацию и вызвал Максима. «На связи». Почти сразу ответил он. «Тебе сколько еще времени нужно на обеспечение Эрика?» «Жду Ирину. Сделать распоряжение по топливу. Заправлю, грузим бочки и могут отправляться». «Понял. Закончишь, возвращайся к Макарычу». «Принял». «Ну, я прижал рации угол карты. Думаю, час у нас точно есть». «Тогда я водички еще вскипячу». Макарыч поднялся из-за стола, и его немного качнуло. «Ты чего это?» Я подскочил и придержал его локоть. «Переутомился, похоже. Да уже отпустило». «Точно? Все нормально?» «Да». Макарыч облегченно вздохнул и направился к кипятильнику. Саша достал из нагрудного кармана комбинезона толстую, потрепанную тетрадь, завернутую в целлофановый пакет. Полистал до нужной страницы и сказал. «Значит, докладываю. Механизм лебедки почти готов. Присобачили трансмиссию, камазовскую. Хорошо получается. Там и пониженные передачи есть. Если вагонетки сильно нагружены будут. Пока ребята Федора нам бетонную площадку подготовит, мои технари как раз и силовые испытания проведут. Единственное, что места для хранения угля нет. Мы тонну навозили, конечно, но это все, больше некуда складировать. А надо еще расходную емкость для воды, какую-то конуру оператору и кочегару там поставить. Ниже уже площадка разгрузки и склад. Справа огороды и дома начинаются. Выше и слева дорога, да кузнечный цех. Так в кузнечном все равно уголь постоянно хранят. Договаривайтесь, расширяйте площадку. Уж оттуда подачу придумаешь, как обеспечить. Оттуда? Саша задумался, глядя куда-то под потолок, а потом кивнул. Да, можно простой транспортер поставить или шнек. Ну вот. Саша быстро сделал запись карандашом в тетради и спросил. Еще водные? И здесь, на складе твоей мастерской и на железке, куча колес всяких. Наладил бы выпуск, не знаю, что-то типа двуколок, а? Макарычу вон хоть и велосипед выделен. Хе, ага, табельный. О чем разговор? Макарыч, закончив с растопкой кипятильника, вернулся за стол. Я вот, Саша, хочу поручить в разработку одноосные коляски. На велосипедах, конечно, хорошо, но их не так много. Да и пока с одного конца острова в другой на велосипеде проедешь, такой фитнес выхватишь, что забудешь, зачем приехал. «Это точно!» – участливо закивал Макарыч. «Если вниз скатиться и по-ровному, я еще разъезжаю, а вот в горку...» «И я про это. Как заметил Иваныч, инфраструктура острова ширится. Грунтовых дорог больше. И будут еще. Лошади есть, так что коляски делай». «Хорошо!» – Саша сделал запись. «Ну, это уже как с железки вернусь». «Осторожно там. Кто в сопровождении?» «От Сахарного береговая охрана проводит. А там проскочим, а к железке будем подходить, свяжемся, катер вышлют. У нас теперь есть кому встретить и проводить. Макарыч, проинструктируешь Сашу насчет восточного форта? Частоты, пароли? Да, конечно. О, раз уж ты в ту сторону, то сейчас вот Макс придет, он подготовит груз для форта. Закинешь? Ты на чем, кстати? На МРСе и катамаран за собой поволочем. Ну и отлично. Тогда груз доставите на остров Эсэра. Макс вернулся и опять убежал вместе с Сашей. И пока мы его ждали, успели попить чай и обсудить пару важных вопросов. Также я отправил Юру к пасечникам за тремя дезертирами, о которых говорил вертолетчик. То есть за артиллеристом, капитаном мотострелков и майором из внутренних войск. Скажи, Алексей Макарыч, а кроме шпионских страстей, как в целом обстановка у нас? Несмотря на полуподвальные помещения, внутри становилось душно, и я присел к Иванычу на ступеньки у входа. «Что конкретно интересует?» Макарыч потер платком очки, потом промокнул выступивший на высоком лбу пот, подтянул к себе свой ежедневник. «Все, чем живут люди. Какие настроения, политическая и криминальная обстановка. Слышал, что на нашей гауптвахте у пасечников уже есть пара дисциплинарников?» «Молодежь пошалила!» Отмахнулся Иваныч. «Так, морды друг другу начистили из-за девки. Но чтобы неповадно было, прокурор закрыл обоих на 15 суток с трудовой повинностью. А в целом настроение у людей, я бы сказал, с пониманием». «С пониманием чего?» «С пониманием того, что происходит в других анклавах. И что нам такого не надо. Ремесленники и торговцы готовы терпеть ограниченную навигацию. Люди хотят порядка и условий для нормальной жизни. Насколько она может быть нормальной в нынешних условиях?» «Это радует, хоть тут без сюрпризов. Есть еще информация из Лунева, но ее надо проверить». «Что там?» «Есть человек один, хочет поговорить». «Что за человек?» «Насколько я понимаю, бывший подчиненный нашего заклятого друга АА». «Даже так?» – удивился я. «А это не очередная попытка в наглую крота нам внедрить?» «Я же говорю, надо проверять. Как будет что обсуждать, я обязательно сообщу. Не забивайте себе голову, Сергей Николаевич». Ох и жара, никак не привыкну. Надо мной и Иванычем выросла фигура Максима. «Ну что, может, под навес к северной стене? Там все же тенек и протягивает хоть немного». Мы переместились под навес учебного класса, что был на территории форта. Несколько лавок и столов. Обожженная и отшлифованная доска, на которой можно писать мелом. Несколько плакатов, нарисованных от руки. «Значит так», – начал я, пролистав свои записи. «Макарыч, прибудут слабочане, внимательно мужиков опросить. Кроме профессий, выяснить всех по их вузам». «Выясню», – кивнул Макарыч. «Теперь, что касается, как сказал Макарыч, полноценной военной операции. С наскока не получится. Поэтому, во-первых, необходимо создать штурмовой отряд, На северной оконечности Васиного острова пусть строят себе временный учебный лагерь. Выделить им мотоботы для тренировки высадки на берег. И вообще, пусть отрабатывают навыки слаженной работы. Необходимо обеспечить разведку. Записывай, Максим, записывай. Это твоей кухни касается. Юра приведет мужиков от пасечников. Разместишь их пока в казарме. Макарыч с ними побеседует на предмет лояльности и доверия. И если результат будет положительный, вводи их в курс дела по обстановке. Решай, кого на какие должности ставить. Понял. А кто будет командовать ДШБ и какова численность личного состава? У меня даже сержанты все заняты. А новеньких, несмотря на всякие положительные результаты собеседований, я не поставлю людьми командовать. Эрик будет командовать ДШБ. Только он еще про это не знает, ответил я. Но, думаю, узнав о целях создания отряда, он с радостью согласится. Да и опыт Эрика, как бывшего офицера, как там Макарыч? Команду Special Craft. Да чего же язык гавкающий, поморщился Иваныч. А мотоботов сколько надо? 2 минимум и 2 шлюпа. Попробую придумать что-нибудь. Спустя 2 часа, как раз ко времени, когда спала жара, цели были определены. Задачи поставлены в части, касающейся подготовки к зачистке новой земли. Максим, погруженный в мыслительный процесс, пошел в штаб, а я практически насильно потащил Макарыча на Иртыш. Выглядел он неважно. Вызвал по рации Юру. Он уже разместил офицеров в казарме. И мы направились через промзону вниз, к морю. Григория, нашего главврача, найти удалось не сразу. Да и вообще, на Иртыше было порядком суеты. Почти все прибывшие сектанты остались на судне. Кто кем? Женская половина переквалифицировалась в санитарки, а мужская работала руками. Занимались ремонтом, уборкой, а заодно обустраивали жилую палубу, где они, собственно, все пока и жили. Кое-как нашли стоматологическое отделение, где застали Алену и Светлану за генеральной уборкой. «Трудитесь, пчелки!» – сказал я, приоткрыв дверь и пытаясь пройти из просторного тамбура в один из 3 кабинетов. «Куда?» – замахала на меня Света руками. «Тут же хирургия!» «Виноват?» – я попятился. «Да мы, собственно, главврача ищем». «Гриша в лаборатории». Алена кивком поздоровалась с нами. «На палубу ниже спуститесь до конца, а там спросите». «Спасибо. До вечера». Я послал воздушный поцелуй Светлане. «Идите уже!» Толкая перед собой ведро с надписью «Стоматология», из коридора в тамбур протиснулась полная женщина в белом халате и со шваброй в руке. «Бацилов притащили, небось!» «Уходим, уходим!» Трап, еще трап, длинный коридор, тускло горит аварийное освещение, но вполне сносно видно. «Главный провизор МР медицинской службы Синчук АВ», гласила табличка на двери, за которой кипела жизнь. Наш ночмед зарылся в бумаге, что-то писал, произносил название препарата, а одна из 3 женщин сверялась с листами в руках и подтверждала наличие или отсутствие. 2 других перебирали еще какие-то журналы. «Сергей Николаевич!» Григорий увидел нас, бросил писанину и поднялся из-за небольшого столика. «А я, если честно, собирался к вам идти сегодня». «Но видите, как удачно все выходит. Вот он я». «А вот и совсем неудачно. Я тут что, как Шива, многорукий теперь буду? Нам катастрофически не хватает людей». «Не поверите», – попытался пошутить Макарыч. «Нам тоже». «Ну-ка, ну-ка». Григорий обратил внимание на цвет лица Макарыча. «А что это с вами? Вы себя вообще как чувствуете?» «Просто устал». Макарыч присел на низкий табурет у нагромождения коробок с медикаментами. «Устал он», – покачал головой я. «Григорий, «Можно просто, Григорий». «Вообще, я привел Алексея Макарыча на обследование. Посмотрите на него. 7 кг похудел, осунулся. Это не похоже на просто устал». «Плохо. Пойдемте». Григорий указал нам на выход. «Татьяна Андреевна как раз у себя была 30 минут назад. Там и лаборатория рядом. Анализы сдадите. Реактивов, конечно, мало, некоторые просрочены, но основную картину получим. Это явно не усталость. Алексей Макарыч, ну как можно?» Григорий шел впереди и отчитывал нас. «Сергей Николаевич, ну а вы что же? Людей беречь надо. Вы когда обратили внимание на состояние Алексея Макарыча?» «Так вот сегодня и обратил». «У вас с желудком все в порядке? Боли не беспокоит? Кушаете как?» Григорий резко остановился и повернулся к Макарычу. «Нормально все», – ответил Макарыч, но его как-то качнуло, и он стал заваливаться назад. А я только и успел его подхватить. Макарыча определили в отделение интенсивной терапии, куда меня даже не пустили, и где собрался наш скудный коллектив врачей. Я попросил, чтобы меня держали в курсе состояния здоровья Макарыча. Затем, вызвав по радио прокурора, сообщил ему, что он пока исполняет обязанности особиста. «Вот что ты молчишь? Есть соображения какие?» До рыбацкой закусочной шли медленно. Голова от мыслей была как медный колокол. «Виноват. Соображения насчет чего?» Юра остановился. Я тоже. И повернулся к нему. «Ну, насчет Макарыча». «Да что угодно может быть. Может, его какая мошка тропическая цапнула. Может, он довольный, чем болел. А сейчас обострилось. Откуда знать-то? А Макарыч сам как партизан». «Вот же!» Я с досадой пнул камешек на тропе. «Николаич, да может, обойдется все». «Может, обойдется». Я пошел дальше, но потом снова остановился. «Сейчас обойдется. А потом? Юра, у меня сын от элементарного столбняка не привит. Будут рождаться еще дети. Будут появляться эти долбанные тропические болячки». «Я в этом виноват». Юра уставился на меня. «Прости, конечно, не ты», – ответил я, понимая, что завожусь от бессилия. «Да ладно», – пожал плечами Юра. «Чего ж, я не понимаю, навалилось все. Да, сегодня сталкеры в расположении ночевали, вчера вернулись. Вроде нашли нефтебазу. И раз они освободились, вот пускай и чем хабар искать, людей ищут, врачей, медсестер, не знаю». «Аптеки, да хоть машины скорой помощи потрошат. В общем, медицинское всякое». «Вот это правильно». Я достал из планшета ежедневник и сразу же сделал пометку на основании подсказки Юры. «Пойдем, перекусим, а потом опять в форт. Зайдем к связистам, выясним, где там слабачане провалились».